Глава 30. Если король осени и правда сам приготовил то, что они сейчас ели, надо отдать ему должное. Он был неплохим поваром. Жареная курица, зеленая фасоль, толстые ломти хлеба — все это ждало на мраморном столе в его просторной столовой. Брайс узнала, что вернулась на Мидгард в пятницу, около 3 часов дня. Только это ей и удалось выудить из отца, пока он вел ее из кабинета в комнату на 2-м этаже. Ни числа, ни месяца, ни даже года. Ее мутило от беспокойства. В прошлый раз Хант провел в истерийских застенках годы. Неужели он и сейчас еще там? Жив ли он? Арун, а ее семья? Искать ответы в комнате, куда привел ее отец, было бесполезно. Элегантности сколько угодно, хотя и своеобразной. Мрамор и излишне мягкая мебель разных оттенков белого и серого. Отец хотел отрезать Брайс от окружающего мира, и ему это удалось. Телевизора в комнате не было, телефона тоже, даже стационарного. Зато сверкали стеклами окна с пола до потолка, выходящие на внутренний лавандовый сад, надежно скрытый от любопытных глаз. Вместо неба взгляд натыкался на радужный пузырь заграждающих заклинаний. Весной такими же пузырями фейцы окружили свои дома и участки во время атаки демонов. В голове Брайс вдруг зазвучали крики древних фейцев, умолявших Селену не закрывать портал и взять с собой на родину хотя бы их детей, чтобы уберечь от астерийской жестокости. Брайс исполнила первую часть своего замысла, вернулась на Мидгард. Она успела принять душ и переодеться. Король осени презентовал ей джинсы, футболку и темно-синюю облегающую спортивную куртку. Брайс искренне надеялась, что эти вещи не принадлежали какой-нибудь дамочке, которую отец приводил сюда для постельных утех. «И какой же твой план?» — спросила она короля осени, сидя напротив него за обеденным столом. «Держать меня в заперти до тех пор, пока я не расскажу тебе все? Или создать мне информационный вакуум, пока я сама не расскажу тебе обо всем в обмен на крохи новостей о Ханте?» Отец нарезал курицу. Точность его движений подсказывала, что схожим образом он расправлялся со своими врагами. Выслушав ее вопросы, он лишь вздохнул. «Должно быть, те, кому ты там попала, обладали величайшей снисходительностью к твоей дерзкой болтовне. Иначе ты бы не вернулась живой». «Большинство называют это обаянием». «Сколько ты там пробыла?» — спросил отец, делая глоток вина. «Расскажи мне про руны и Ханта». Он сделал еще глоток. «Это весьма неудачная попытка застать меня врасплох, чтобы я ненароком дал тебе ответ». «Только отъявленный кусок дерьма способен удерживать сведения, которые жизненно важны для другого». Король осени отставил рюмку. «Сделаем так. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Потом ты задаешь вопрос. Отвечаю я. Если я почувствую, что ты мне лжешь, мои ответы прекратятся». «Знаешь, я играла в эту игру с одной особой, которая была куда ужаснее тебя. Да-да, ты не ослышался. Для нее это плохо кончилось. Так вот, предлагаю не заморачиваться вопросами и ответами и просто рассказать мне обо всем, что я хочу узнать». Он смотрел молча. Ему было некуда торопиться. Он мог просидеть так весь вечер и ночь. Брайс топнула ногой по мраморному полу. Увы, правила игры здесь устанавливал ее отец. «Ладно, валяй». «Ты действительно побывала на древней родине фейцев?» «Да». У него на подбородке дернулась жилка. «А Талар и Рун по-прежнему живы?» Брайс попыталась скрыть испытанное ею облегчение. «Сколько...» — начала она, но отец поднял палец. «Моя очередь». «Паршивец». «Как выглядит их мир?» «Не знаю. Я видела лишь камеру, куда меня поместили, туннели и пещеры. Но их мир показался мне свободным. Во всяком случае, свободным от астериев». Зная, что дальнейшие слова раздосадуют отца, она намеренно сказала. «Тамошние фейцы сильнее нас. Астерии через нырок отнимают у нас часть магической силы для собственной кормежки и существования. А в том мире фейцы сохраняют силу во всей полноте». Она не ошиблась. Даже под золотистым светом 2 чугунных люстр было видно, как побледнело его лицо. Это добавило ей смелости. «Сколько я отсутствовала?» — спросила Брайс. 5 дней. «Значит, время в обоих мирах текло одинаково». «И...» «Что ты сумела узнать, пока находилась там?» «Как ему ответить? Выложить правду? Я это все еще обмозговываю. Ответ неприемлемый. Я узнала, резко бросила она, что большинство фейцев, в каком бы мире они ни жили, это сборище эгоистичных придурков. Да ну, удивленно вскинул брови король осени. Брайс откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Скажем так, я познакомилась с женщиной, способной уничтожить подобных тебе и даже не вспотеть. Однако Неста не расправилась с Брайс. Возможно, ей повезло. А может, Несте свойственна осмотрительность и стремление вначале разобраться? Неста была совсем не похожа на Селену и Тею. Сейчас это не имело никакого значения, однако мысль застряла у Брайс в мозгу. «Ты по-прежнему не ответила на мой вопрос. Ты ведь не просто так отправилась в тот мир. Что ты там узнала?» «Во-первых, я попала туда по чистой случайности. Во-вторых, формально, я ответила на твой вопрос. Так что в следующий раз спрашивай конкретней». По отцовскому лицу промелькнуло что-то мрачное, предвещавшее, если не смерть, то большие неприятности. «Как?» — передразнивая его, Брайс подняла палец. «Что произошло после того, как я исчезла?» При виде ее пальца янтарные глаза отца гневно вспыхнули. Эта девчонка смела диктовать ему условия. Последнее особенно бесило его, привыкшего к женской покорности. Но он совладал с гневом. В одном отец и дочь совпадали. Оба смаковали вести, зная, что те ударят по-другому. «Астерии бросили Аталара и твоего брата в подземную тюрьму. Им удалось сделать так, что ни капли сведений о попытке мятежа не просочилось наружу. Сообщили лишь тем из нас, кому положено знать». Он залпом допил вино. «Ты явилась одна? Или захватила сюда гостей из того мира?» «А ты видел еще кого-то, кроме меня?» Вопросом ответила Брайс. Незачем ему знать, что она рассталась со своими спутниками, отнюдь не по-дружески. Задержись она там еще на мгновение, пожалуй, Азриэль бы ее убил. Брайс уложила локти на стол. Горсианские кандалы глухо ударили по холодной мраморной поверхности. «Итак, ты знал, что Рун целых 5 дней томится в застенках и ничего не сделал для помощи сыну?» «Рун заслужил все, что с ним случилось. Эту судьбу он выбрал сам». Пальцы Брайс сжались в кулаки. Ногти впились в мякоть ладони. «Но ведь он твой сын! Это для тебя не довод?» «Я смогу зачать и других». «Не сможешь, если раньше я тебя убью». Пространство заволокло знакомой белесой дымкой. Отец улыбнулся, словно заметив, что чисто фейская ярость у его дочери имеет человеческую окраску. «Ты очень похожа на мать», — с усмешкой произнес он. «Кстати, не хочешь спросить, как она поживает?» «Если бы с ней что-то случилось, ты бы мне все выдал и без моих вопросов. И с большим удовольствием. Почему Астерии пока оставляют Ханта и Руна в живых?» «Полагаю, сейчас моя очередь». «Нет, моя. Твое, кстати, не хочешь спросить, как она поживает, считается за вопрос. Так-то, папочка». Глаза отца вспыхнули, словно выпад Брайс ему даже понравился. «Хорошо, пусть будет так». «Почему они пока оставляют Ханта и Руна в живых?» «Скорее всего, чтобы использовать их против тебя. Хотя сказать наверняка не могу». Он снова наполнил рюмку. Лучи закатного солнца, падавшие из окна, придавали вину цвет свежей крови. «Расскажи мне про кинжал. Это и есть кинжал из пророчества? Брат Звездного Меча?» «Да. Единственный в своем роде. У них его называют правдорубцем». Отец приготовился задать следующий вопрос, но Брайс постучала по столу. «Сейчас важнее узнать про общую картину событий и про возможных союзников, если таковые выжили. Как дела у Афиона?» «После неудачной атаки на лабораторию они больше ничего не предпринимали. Их осталась жалкая горстка. Афион фактически мертв». Брайс сделала над собой усилие, чтобы не поморщиться. Король осени осушил и эту рюмку. При такой скорости он еще до полного захода солнца опустошит всю бутылку. «Как ты добыла правдорубец?» «Украла». Брайс слегка улыбнулась, увидев, как отец скорчил гримасу. «Что с остальными моими друзьями? Они живы?» «Если ты причисляешь к своим друзьям предателя Кормака, то нет. Остальные, насколько я слышал, живы и здоровы». Брайс замутила. Кормак был ее другом. «Ты украла кинжал, чтобы исполнить пророчество?» Она пожала плечами, вложив в этот жест всю оставшуюся невозмутимость. Я устала от этой игры». Брайс положила вилку. «Кормак мертв. Когда его не стало? Во время атаки на лабораторию? Или он умер уже в астерийских застенках после допросов и пыток?» Был и третий вариант. Астерии могли великодушно отправить его домой, к отцу. И кусок дерьма, зовущийся королем Авалена, разорвал его в клочья за опозоренную фамильную честь. Король Осени улыбнулся, ощущая себя победителем. «Тогда не смею тебя задерживать. Увидимся завтра утром». Горе выворачивало Брайс наизнанку, но она все же бросила отцу. «Да пошел ты!» Он лишь склонил голову и молча продолжил есть. Итан спускался по ступенькам Дома Пламени и Тени. Темнота была настолько кромешной, что даже его волчьи глаза ничего не различали. О том, что находилось внизу, он не слышал ни от кого. Теперь узнает на собственной шкуре. Иного выбора у него не было. Он понятия не имел, как долго длится спуск. Воздух был сухим и спёртым, как в склепе. Шуршание его кроссовок слабым эхом отдавалось от черных стен. Итан напрягал глаза, пытаясь увидеть хоть что-то, и ничего не видел. Ступеньки вполне могли окончиться обрывом. Волчья интуиция, обычно предостерегавшая его, молчала. Никаких предупреждений. Так оно и было, но лестница не окончилась обрывом. Сойдя с последней ступеньки, Итан ударился лбом о металлическую стену. Он отпрянул, пробормотав ругательство. На лестницу упал мягкий золотистый свет. То, что он принял за стену, оказалось дверью. Она открылась. За дверью виднелся изящный женский силуэт. Еще не разглядев ее лица, он узнал голос. Властный, аристократичный, пронизанный скукой. «Что ж, постучаться можно и собственной головой», — лениво произнесла Джези Борога. Глава 31. Джези Борога провела Итана через подземный зал с черными стенами. Единственным освещением здесь служили пылающие камины, сделанные в форме хищных зубастых пастей. Перед ними восседали драки всех оттенков, вампиры потягивали кровь из кубков, а демонаки в деловых костюмах стучали по клавишам ноутбуков. По-странному, нормальное место. Что-то вроде частного клуба. Итан подумал, что это и есть своеобразный частный клуб. Штаб-квартиры любого дома были круглосуточно открыты для всех, кто к нему относился. Кое-кто предпочитал здесь же и жить. В основном те, кто обслуживал штаб-квартиру. Но некоторые приходили просто потусоваться, встретиться с друзьями и отдохнуть. К своему стыду, Итан никогда не был в местной штаб-квартире Дома Земли и Крови. В главной штаб-квартире, расположенной в Хелене, он тоже не был. Брайс была в детстве, но он смутно помнил ее рассказ. Из зала они с Джезибой вышли в длинный коридор. Встречные почти не замечали появившегося волка. Потом была анфилада комнат с двойными дверями из черного дерева, каждую створку которых украшал рогатый череп, своеобразный герб дома. Итан не знал, что ожидал увидеть. Может, какой-то кабинет, обставленный с мрачной роскошью, но только не бар со стенами цвета оникса, освещенный синими молниями. Их цвет был таким же, как сердцевина пламени свечи. В дальнем конце подаркой играл квартет. Все столики на возвышении имели такие же светильники и были повернуты к сцене. Однако Джезиба кивнула на стойку бара из обсидианового стекла и позолоченные табуреты. За стойкой стояла дракейка с золотистой чешуей, облаченная в прозрачное черное платье. Она кивнула колдунье. Рога тоже кивнула, но небрежно. Села на табурет и постучала по соседнему. «Садись», — велела она Итану. Слово «садись» ассоциировалось у волков с командой, отдаваемой собакам. Итан сердито взглянул на колдунью, но подчинился. Вскоре барменша поставила перед ними два темных бокала, над которыми поднимался дымок. Джезиба залпом опрокинула свой, и дымок пошел у нее изо рта. Я думала, привратники обкурились корня радости, когда сказали, что сюда спускается Итан Холстром. Итан смотрел внутрь темного бокала. Янтарная жидкость, налитая туда, выглядела и пахла как виски, но он никогда не видел, чтобы над виски поднимался дымок. «Это называется дымовуха», — все тем же ленивым тоном пояснила Рога. «Виски, тертый имбирь и немного дракийской магии для пущего эффекта». Итан поверил ее словам и, подражая колдунье, залпом выпил коктейль. Виски обожгло горло и полилось дальше, в пустоту, находящуюся внутри его. «Глядя, с какой охотой ты выпил, и учитывая сам факт твоего появления здесь, могу предположить, что твои дела пошли наперекосяк». «Мне нужен некромант». «А мне нужен новый помощник». «Ты удивишься, как тяжело найти смышленого помощника». «Я серьезно». С нескрываемым раздражением бросил Итан. Рога жестом попросила барменшу повторить заказ. «Я тоже серьезно. С тех пор, как Брайс ушла от меня в фейский архив, я по уши увязла в писанине». Итан был уверен, что Брайс ушла от Жизибы не просто так. Но сейчас ему не хотелось тратить время на посторонние разговоры. Он так и сказал. «Вообще-то я шел сюда не для разговоров с тобой». «Верю». «Но тебе ужасно повезло, что привратники позвали меня, а не кого-то другого. Иначе сейчас какая-нибудь вампирша лакомилась бы твоей кровью». Джазиба кивнула в сторону ближайшего столика на возвышении. Там сидели две ослепительно красивые блондинки в облегающих черных платьях. Они ничего не пили и глядели на собравшихся так, словно просматривали меню. Итан откашлялся. «Мне нужен некромант», — повторил он, — «и немедленно». Джазиба вдохнула, кивком поблагодарила барменшу и взяла новый бокал с дымовухой. «Твой брат уже мертв более 2 лет». «Не для брата», — возразил Итан. «Для другой особы». Вторую порцию Джазиба пила медленно, выпуская дымок из губ. «Что бы ни привело тебя сюда, волчонок, предлагаю смириться со случившимся». «Я не могу смириться со случившимся», — зарычал Итан. Он слышал, как загремели бокалы. Музыканты квартета сбились с ритма, а вампирши повернулись в его сторону. Один взгляд Джазибы, и все вернулось в прежнее состояние. «Кого ты убил?» — едва слышно спросила Джазиба. Итану сдавило горло, он не мог дышать. «Холстром, не молчи». Глаза колдуньи были похожи на пламя в светильниках за стойкой. «Что сделано, то сделано. Теперь уже ничего не исправить и не изменить. Он был предателем и убийцей. Кого тебе нужно воскресить?» Голос Роги был холоднее льда. Итан заставил себя взглянуть в глаза колдуньи, встретиться с тем, что он натворил. «Наследницу династии Фендер, конечно». «Скорее всего, то, чем ты подчивал меня вчера, было разогретыми остатками», заявила Брайс, придя в отцовский кабинет. «Иначе ты не ограничился бы жалкой баночкой йогурта на завтрак, которую я нашла у себя за дверью». Она плюхнулась в красное кожаное кресло и уставилась на модель Солнечной системы. В кабинете было тихо, если не считать тиканье хитроумного механизма. Отец, сидящий за своим огромным письменным столом, оставил ее слова без внимания. «Сколько еще ты собираешься держать меня здесь?» «Мы снова играем в вопросы и ответы», — сказал отец, не поднимая головы. «Помнится, ты вчера устала от этой игры». Он что-то писал. Локоны рыжих волос разметались по его широким плечам. Брайс стиснула зубы. «Просто пытаюсь высчитать, сколько заимствованного времени у меня осталось». Отец любил писать старомодной автоматической ручкой с золотым пером, которая негромко шуршала по бумаге. «Если мой завтрак тебя не насытил, могу приготовить еще что-нибудь». Брайс скрестила ноги и откинулась на спинку кресла. Кресло недовольно заскрипело. «Посмотришь на тебя просто загляденье. Сам готовишь еду, ходишь за продуктами. Ты даже мог бы сойти за настоящего взрослого, а не избалованного мальчишку». Ткань его серой футболки шевельнулась на груди. Его плечи напряглись. Брайс указала на планетарий. «Астроном говорил, что эту штучку тебе делали умельцы Савалена. Занятная вещица». Услышав про астронома, король осени сощурился, но по-прежнему не поднял головы. Брайс продолжала. «Он говорил, что планетарий помогает размышлению над фундаментальными вопросами о нас. Скажем, кто мы, откуда появились. Мне трудно поверить, что ты торчишь тут целыми днями, думая над такими масштабными вещами». Перо перестало шуршать. «Фейские династии слабеют с каждым поколением. Я считаю делом своей жизни выяснить причину. Этот планетарий был специально создан, чтобы помочь мне найти ответ». Брайс подула на свои ногти. «Особенно после того, как твоя несносная дочь стала узаконенной звезднорожденной принцессой». Пальцы короля так крепко сжали корпус авторучки, что Брайс удивила, почему там не остались вмятины. «Проблема вырождения династий занимала меня задолго до твоего рождения». «Почему? Кому какое дело?» Он, наконец, поднял голову. Глаза у него были холодными и мертвыми. «Кому? Прежде всего мне. Меня заботит, что наш народ слабеет. Что мы мельчаем, становимся менее значительными, чем ангелы, оборотни и ведьмы». «А-а-а, так причина в твоем эго?» «Причина в нашем выживании. Пока астерии нам благоволят. Если наша сила иссякнет, им станет неинтересно нас поддерживать. Другие тут же постараются забрать у нас то, что мы имеем. Стервятники всегда спешат попировать на трупе. А астерии палец о палец не ударят, чтобы их остановить». «Не потому ли вы с Морвином задумали свести меня с Кормаком?» «Король Морвин тоже заметил угасание. Но у него есть преимущество. Он может скрываться за туманами Авалена». Брайс барабанила пальцами по круглому подлокотнику кресла. «А правда, что астерии не способны проникнуть сквозь туманы вокруг Авалена?» «Морвин в этом почти уверен. Хотя не знаю, пытался ли Ригелус проникнуть через барьеры». Он повернулся к высоким окнам слева. Над оливковыми деревьями и лавандовыми клумбами мерцал купол, образованный заклинаниями. Такой же барьер, за которым он всегда надеялся отсидеться. Брайс мысленно перебирала возможности дальнейших действий и в конце концов решила идти напролом. «Тебе что-нибудь говорят слова? Тонкое место?» Он наклонил голову. Брайс едва не передернула, до чего это было схоже с ее собственной привычкой. «Нет», — ответил король осени. «А что это такое?» «Просто где-то слышала». «Врешь. Ты узнала об этом на древней родине фейцев». Возможно, ей не стоило спрашивать. Возможно, опасно было рассказывать отцу об этом. Не для нее, для мира, который она покинула. Перестав барабанить, она положила руку на гладкую, прохладную кожаную поверхность. «Я слышала только эти слова, но не знаю, что они значат». Король осени внимательно посмотрел на нее. Он явно почуял вранье, но в глазах блеснуло и что-то похожее на восхищение. «Бунтарка, до мозга костей». Не вставая с кресла, Брайс отвесила полупоклон. «Я всегда знал, что твоя мать скрывает некоторые твои способности», продолжал король осени, вертя авторучку между пальцами. «Она даже предпочла спрятать тебя от меня». «Может, потому что ты социопат?» Отцовские пальцы вновь сдавили корпус ручки. «Эмбер когда-то меня любила. Только нечто очень чрезвычайное могло оборвать эту любовь». Брайс подперла кулаком подбородок, изображая невинное любопытство. «Это когда ты ее ударил? Ты про такую чрезвычайность?» Над плечами и в волосах короля осени вспыхнул огонь. Но голос оставался монотонным. «Давай не возвращаться на старые позиции. Я тебе уже рассказывал о своих чувствах по этому поводу». «Да, ты говорил, как глубоко ты сожалеешь об этом. Настолько глубоко, что теперь ты сделал то, чего она постоянно боялась. Запер меня на своей вилле». Он махнул в сторону окон. «А тебе не приходило в голову, что здесь, скрытая от мира и шпионящих глаз, ты находишься в полной безопасности? Что любой, узнавший о твоем возвращении на Мидгард, тут же сообщил бы в Вечный дворец, и ты была бы мертва?» Брайс приложила руку к груди. «Я просто обожаю, как ты прикидываешься моим спасителем. Честное слово, ставлю тебе высший балл. Но давай отбросим эту героическую мишуру. Я заперта здесь, потому что тебе от меня что-то нужно. Что именно?» Король осени не ответил. Вместо этого он нагнулся и что-то подкрутил на своем устройстве, напоминающем призму. Солнечный свет залил все пространство механического планетария. Призма была полной противоположностью тому, что Брайс делала со своей магической силой, когда сопротивлялась Несте и Азриэлю. Если она сгущала свет, призма свет дробила. Брайс взглянула на руки, такие бледные на фоне кроваво-красной кожаной обивки. В том мире ею двигали адреналин, отчаяние и бравада. Но как в последние мгновения пребывания там она сумела превратить свой свет в лазер? Тогда казалось, что она действовала интуитивно, но сейчас, может, лучше этого не знать? Не думать о том, как ее свет вплотную подошел к разрушительным свойствам магии астериев. «Рун мне рассказывал, как ты целые дни проводил здесь, выискивая узоры». Брайс махнула рукой в сторону планетария, призмы и кучи золотых инструментов на отцовском столе. «Какие узоры?» «Помнится, они с Руном вдоволь посмеялись над этим». Подумать только, могущественный король осени почти ничем не отличался от конспиролога. «И что он рассчитывает найти?» Усмехаясь, спрашивал тогда Рун. «То, что вселенная ведет гигантскую игру в крестики-нолики?» От этого воспоминания у Брайс сжалось сердце. Король осени еще что-то записал. В этот раз его перо не только шуршало, но даже скрипело. «С какой стати мне поверять свои тайны, болтливому сынку, не умеющему различать, что к чему?» «Так это тайна? Нечто спорное и сомнительное?» Обаятельное лицо короля перекосило презрительная гримаса. «Однажды я попросил твоего брата дать мне крупицу звездного света». «Уж сказал бы, что принудил». Отцовские ноздри раздулись. «Но даже ту жалкую крупицу, которую он сумел выдавить, я применил с большой пользой». Он дотронулся до золотой стойки, на которой крепилась призма. «Вот уж не думала, что тебя забавляет пускание радуг на стену». Король проигнорировал язвительное замечание дочери. «Этот прибор преломляет свет, разделяет на составляющие, что позволяет мне подробно изучить каждую из них». Он указал на другое такое же устройство, расположенное напротив первого. «А вот второй прибор снова собирает их в один луч. В процессе воссоздания света я пытаюсь кое-что к нему добавить. Если свет в своей первооснове можно разделить на составляющие и усилить, появляется шанс, что на выходе я смогу получить более мощную версию света». Брайс умолчала о синих камнях Азриэля, об их способности сгущать и направлять магическую силу крылатого воина. Вместо этого она ленивым тоном спросила. «И ты тратишь столько времени с какой целью?» Его молчание раздражало. «Попробую догадаться». Брайс стала загибать пальцы. «Астерии состоят из света. Они питаются первосветом. Ты изучаешь свет и его свойства, выходя за рамки положений традиционной науки». У короля осени дернулась жилка на подбородке. «Что, я на верном пути?» — спросила Брайс. «Но если у тебя есть вопросы насчет астериев, почему бы не спросить прямо у них?» Она изобразила задумчивость. «А может, ты хочешь обратить результаты своих исследований против них?» «Ты всегда отличалась необузданным воображением», — сухо произнес король осени. «Сущая правда. Но в детстве я тебя совсем не интересовала. А сейчас, когда обнаружилось, что я обладаю магическим светом, ты вдруг воспылал ко мне родственными чувствами». «Мой единственный интерес к тебе ограничен продолжением рода». «Скверно, что Хант все испортил». «Ты не представляешь, в какой мере». Брайс замолчала. «Нет, она не попадется в ловушку и не станет выспрашивать подробности». Она продолжила свою целенаправленную болтовню и счет на пальцах. «Итак, твоя дочь обладает световой магией. Ты интересуешься узорами света и стремишься узнать такое, чего не знают астерии». Брайс усмехнулась и опустила руку на подлокотник. «Только не пытайся это отрицать», — сказала она, видя, как отец открыл рот. «Если бы ты хотел им помочь, ты бы меня уже выдал. Король осени улыбнулся. Если существовало такое понятие, как красота кошмара, оно вполне описывало его улыбку. «Ты настоящая дочь своего отца. Рун никогда до этого не дотягивал». «Твой комплимент не принимается». Брайс решила продолжать игру, изводя отца предположениями. «Тебе ведь хочется знать, могу ли я их убить, да? Я об Астериях. И еще ты хочешь знать, отличается ли свет звезднорожденных от их света. И в чем различие? Для этого тебе и понадобился планетарий. Ты стараешься понять, откуда мы появились. Какова природа нашего света и как можно превратить его в оружие?» Ноздри короля осени снова раздулись. «И ты об этом узнала во время своего путешествия?» Брайс постучала по гарсианскому наручнику. «Убери эту дрянь, и тогда покажу, что я узнала». Отец усмехнулся и снова взял в руки прибор с призмой. «Я подожду». Она и не надеялась, что ее уловка сработает. Похоже, отец тоже знал об этом. Они оба вели игру, ходили кругами. Брайс указала на то место стола, где со вчерашнего дня лежали звездный меч и правдорубец. По словам Руна, отец редко осмеливался дотрагиваться до меча. Похоже, так оно и было, если оружие лежало там, куда король положил меч и кинжал сразу после ее внезапного появления. «Давай поговорим о том, как нам добавить еще немного к моей репутации звезднорожденной принцессы магии. Я соединила меч и кинжал. Пророчество исполнилось». «Ты ничего не знаешь об этом пророчестве», — сказал король осени и вернулся к работе. Брайс лучезарно улыбнулась. «А разве мое толкование не верно? Когда объединятся нож с мечом, и наш народ объединится тоже. Я побывала на нашей древней родине. Встретилась с тамошними фейцами. Напомнила им о нашем существовании. Затем вернулась. Итак, обе части народа соединились». Король осени презрительно покачал головой. «Ты знаешь о свойствах меча и кинжала ничуть не больше, чем о своей истинной природе». Брайс притворно зевнула. «Я хорошо знаю, что только избранные могут брать в руки это оружие». «Постой, а ведь ты не можешь? Насколько помню, доступ в клуб избранных есть только у нас с Руном». «У Руна нет изначальной силы. Он бы не справился с потоком света». «А у меня, значит, есть?» — невинным тоном спросила Брайс. «Ведь ты поэтому держишь меня здесь. Ты хочешь устроить нечто вроде подготовительной тренировки, чтобы потом я смогла исполнить твое желание — избавить Мидгард от Астериев». «Кто тебе сказал, что я хочу избавиться от Астериев?» «Ты всегда умел мастерски скрывать свое отношение к ним. Но вот что получается. То ты стараешься уберечь меня от них, а то вдруг стремишься сохранить астерийское благоволение к фейцам. Чего ты на самом деле хочешь?» «А если и того, и другого?» «Конечно. Но если ты избавишься от астериев, это даст тебе гораздо больше власти, чем ты рассчитывал получить, втягивая нас с Кормаком в брачную авантюру». Король осени что-то подкрутил на приборе, и свет сдвинулся на миллиметр вправо. «Пока фейский народ жив, так ли уж важно, кто у власти?» «Представь себе, важно. В одном из вариантов наш мир остается под гнетом паразита. Меня такой выбор не устраивает». Он поставил призму на место. «Расскажи мне об этом, паразите. Вчера ты что-то говорила по поводу нырка. Якобы через этот ритуал Астерии отнимают у нас часть силы». Брайс напряженно раздумывала, рассказывать ему или нет. Король осени чувствовал ее внутреннюю борьбу. Он смотрел на дочь и ждал. Кому он решится рассказать об этом? С другой стороны, чем больше тех, кто знает, тем лучше, даже если среди них попадаются отъявленные придурки. Тогда есть шанс, что тайна не погибнет с ней. И после всей гнусности, что она узнала из лекций Селены, после всего, через что прошла, возможно, рассказ поможет создать целостную картину. Брайс начала рассказывать. Она выложила отцу все, что узнала об Астериях, их истории, их пищевых пристрастиях, о первосвете и второсвете. Боги, говорить об этом было куда противнее, чем думать. Закончив рассказ, она тяжело привалилась к спинке кресла. «Итак, мы для Астериев являемся огромной кормушкой». За время рассказа король осени не произнес ни слова. и только сейчас тихо сказал. «Получается, астери отнимали у нашего народа слишком много силы и делали это слишком долго. Потому династии и хирели. Каждое новое поколение оказывалось слабее предыдущего». Он больше говорил с собой, чем с Брайс, но потом вновь повернулся к ней. «Значит, вся вода на Мидгарде заражена?» «Да, и никакой фильтр тебе не поможет, если ты это имел в виду». «А Фейтса в том мире эта опасность не коснулась?» — спросил он, сердито сверкнув глазами. «Их пронесло. Когда астерии господствовали в том мире, они еще не додумались до этого варварского способа». Брайс потерла виски. «Возможно, меч и кинжал смогут уничтожить паразита?» Брайс наморщила лоб, изображая задумчивость. «Вот если ты согласишься послужить фейскому народу и позволишь проткнуть себя одновременно мечом и кинжалом, появятся хоть какие-то данные». «Тебе не понять действия этого оружия», — сухо сказал король осени, не отреагировав на ее шутку. «А ты понимаешь», — с нескрываемым скептицизмом бросила Брайс. «Как? Поделись!» «Доступ к древним книгам и манускриптам был не только у тебя. Коллекция Джизибу Роги — жалкие крохи по сравнению с моей. А моя — такие же жалкие крохи по сравнению с тем, что собрано на Авалене. Я долго изучал эту тему и сделал ряд выводов». «Рада за тебя, ты просто гений!» На кончиках отцовских пальцев затрещал огонь. Таким огнем он в детстве вразумлял Руна. Брайс быстро прогнала эту мысль. «На твоем месте я бы воздержался от дерзостей», — предупредил ее отец. «Твоя жизнь сейчас целиком зависит от моей доброй воли». Брайс почувствовала, как в ее кишках забурлило что-то маслянистое и тошнотворное. Как бы ни называлась игра, затеянная ими, в этом раунде победа досталась королю осени. «А ты еще хуже, чем я думала». Он взял записную книжку в зеленом переплете и резко открыл. Страницы были испещрены записями результатов экспериментов и сопутствующими размышлениями. Такие же записи покрывали листы бумаги, лежащие стопкой под книжкой. Король осени принялся листать страницы. Брайс думала, что сейчас последует вспышка гнева, но он приторно учтивым тоном произнес: «Ты меня утомила. Ступай к себе». Глава 32. Когда ястреб поставил дверь камеры открытой, Хант понял, чего ожидать. Понимание усилилось, когда всех троих снова сбросили на грязный пол. Рун ударился покалеченной рукой и застонал. Все делалось ради того, чтобы сломить Ханта и подчинить воле Ригелуса. Медленное воздействие на его решимость. «Смотри, как из-за тебя мучаются твои друзья». Расчет был прост. Измотать его этим зрелищем, пока не начнет умолять палачей прекратить. Пока не станет предлагать что угодно, только бы спасти Руна и Баксиана. «Поднимайтесь», — приказал ястреб, остановившись в проеме двери. Мордок и несколько волкожутней спустились в камеру. Они не стали ждать, пока Хант подчинится приказу ястреба, и сразу направились к ангелу, сверкая серебристыми дротиками на мундирах. Хант оскалил зубы. Увидев его лицо, трое волкожутней попятились. Сейчас на них смотрел Умбра Мортис, измученный, но не сломленный. Даже Мордок со всеми его серебряными дротиками предусмотрительно остановился. У Ханта дрожали ноги, все тело ныло от боли, но он стоял. Едва выросшие крылья дрогнули, пытаясь гневно расправиться. Пусть вина целиком лежит на нем, он будет бороться до последнего. «Ригелус пригласил на аудиенцию», — изрек ястреб, постучав по невидимым часам на тонком запястье. «Лучше не заставлять его лучезарность ждать». Хант не представлял, как Руну и Баксиону удается держаться на ногах. Они стонали, шипели, но держались. Хант мельком взглянул на Баксиона. Крылья изверга полностью отросли, но были такими же слабыми, как у Ханта. Баксиан плотно сжал их, чтобы не повредить. Хант почти не надеялся, что их крылья доживут до возвращения в камеру. Однако лучше снова лишиться крыльев, чем потерять руна. Простит ли ему Брайс, если он позволит ее брату умереть? Простит ли он сам себе? Ответ он уже знал. Цепи узников отсоединили от стены. Мордок направил пистолет в голову Ханта. Двое волкожутней взяли на мушку Баксиана и Руна. Хант поймал измученный, полный боли взгляд фейского принца. Как они одолеют небольшую лестницу и доберутся туда, где стоял ястреб? «Рад был с тобой познакомиться, Аталар». Голос принца зазвучал совсем глухо. Наверное, телепатическое общение сейчас отнимало у него много драгоценной энергии. А может, причиной были гарсианские кандалы? Похоже, Рун каким-то образом догадывался о своей участи и вряд ли собирался бороться за жизнь. «Друзья, шаг за шагом», — пробормотал Баксиан, когда они подошли к основанию лестницы. Ханту было противно упираться рукой в холодную каменную стену, но подниматься без опоры он не мог. Он ненавидел свое прерывистое дыхание, неслышимые стоны в теле. Каждый раз ему требовалось сделать усилие, чтобы поднять ногу. Но он следовал совету Баксиана. Шаг за шагом. Ухмыляющаяся физиономия ястреба была уже совсем рядом. Мордок и волкожутни по-прежнему держали узников на мушке. «Прошу сюда, друзья!» Ястреб издевательски поклонился. Мордок хихикнул. «Тварь поганая!» Хант вышел в коридор. От усилий, затраченных на подъем по лестнице, кружилась голова. И от дрянной, скудной еды. Миска, жидкой похлебки и кусок черствого хлеба. Это все, что им дали утром. Куинлан наверняка отпустила бы язвительную шуточку по этому поводу. Он почти слышал, как она спрашивает у ястреба. «Эй, птичка, а где моя пицца?» Хант невольно усмехнулся, заработав недоуменный взгляд обернувшегося ястреба. Рун спотыкался и едва не падал. Два волкожутня подскочили к нему, удержав от поцелуя с каменным полом. Ноги фейского принца скребли по полу. Он делал слабые попытки встать, но тело отказывалось слушаться. Хант мог лишь смотреть, как те же волкожутни поволокли Руна дальше, словно мешок. Может, смерть станет для Руна избавлением? Сама мысль ужасала, однако... «Разрешите нам воспользоваться лифтом», — пробормотал за спиной Баксиан, и Хант снова усмехнулся. Похоже, он был на грани истерики. «Пасть заткни», — рявкнул Мордок. Баксиан закряхтел, наверняка от пинка волкожутня. Хвала богам, их действительно повели по коридору туда, где находились лифты. Не успел ястреб нажать на кнопку, золотистые створки дверей разошлись. В кабине стояла Лань, как всегда в безупречно отглаженной форме. «Доброе утро, мальчики!» Промурлыкала она, придерживая рукой двери. В отличие от голоса, лицо у нее было холодным, как смерть. Другая рука Лани была туго забинтована и висела на перевязи. «Привет, Лидия!» Поздоровался ястреб и кивнул на повязку. «Как заживает твоя лапка?» Хант проковылял в кабину и остановился рядом с Лидией. Он внимательно разглядывал ее повязку. Может, наигралась в мятежницу и вернулась к своему истинному обличью, вновь став Ланью. Интересно, где же она обожгла руку? Не иначе, как пытала кого-то огнем и увлеклась. Лицо Руна было смертельно бледным. Он еле-еле тащился к лифту. «Заживает», — ответила Лидия на вопрос ястреба, прислоняясь к пульту с кнопками. Ее золотистые глаза сверкнули. Она принюхалась к Баксиану и спросила ястреба. «А что, нельзя было их вначале отмыть?» «Регилус потребовал привести немедленно», — сказал ястреб, вталкивая Руна в кабину. Фейский принц ударился о заднюю стеклянную стенку кабины и со стоном сполз на пол. Ястреб хотел и Баксиана протолкнуть к задней стенке, но изверг оскалил зубы, отчего даже ястреб поостерегся испытывать судьбу. Слегка прихрамывая, Баксиан встал рядом с Хантом. Как много изменилось с тех пор, как они вдвоем служили у Сандриеллы. И как мало. «С нами поедут только двое», — резко сказала своим волкожутням Лидия, и двое солдат с лицами, будто каменные глыбы, вошли в кабину. У каждого вдоль воротника поблескивало не менее дюжины серебряных дротиков. «Будете ждать наверху», — возле лифтового отсека». Мордок кивнул. Золотистые глаза светились от предвкушения кровавой забавы. Он что-то рявкнул волкожутнем, и те быстрым шагом двинулись к лестнице. Физиономия Мордока была под стать его глазам, такая же довольная. Ухмыляясь, он двинулся вслед за солдатами. Лидия дождалась, пока они скроются из виду, и отпустила двери. Они плотно закрылись, кабина заскользила вверх. Лифт вез их из подземелья в хрустальный дворец. Ханту в глаза ударил дневной свет, показавшийся ему ослепительно ярким. Он так привык к темноте, что не мог сфокусировать зрение и потому не видел окружающего мира. Он приподнял крыло, заслоняясь от света. Тело тут же откликнулось болью. Руны Баксиан зашипели. Свет и на них подействовал не лучшим образом. «Что, морщитесь от света?» Видя это, ястреб усмехнулся. «Он вам покажется сумерками, когда за вас возьмется Ригелус». Волкожутни тоже усмехнулись. Продолжая щуриться, Хант опустил крыло и посмотрел мерзавцу в глаза. «Да пошел ты!» Хелос два эти дебилы заставят его умолять и присмыкаться. Даже ради собственной жизни или жизни Руна. «Аталар, даже я не нашла бы более подходящих слов», вдруг сказала Лидия. Хант повернулся к ней, но недостаточно быстро. Ястреб тоже оказался недостаточно быстрым. Хант знал. Этот момент он сохранит в памяти навсегда. Лидия Сервас выхватила пистолет и выстрелила ястребу между глаз. Глава 33. Все, что помнил Рун, — это ослепительный свет и звуки выстрелов. На полу лежали три тела — ястреб и двое волкожутней. А перед ним, опустив пистолет, стояла Лидия. «Что за хрень?» — закричал ошеломленный Баксиан. Он ничего не знал. Рун ему ничего не рассказал. При всем гневе и неприязни, питаемых к Лидии, Рун не мог рисковать и раскрывать личность агента «Ясный день». Он не настолько знал Баксиана, чтобы подставлять ее под возможный удар. Здоровой рукой Лидия нажала на кнопку лифта. «У нас есть 1 минута и 35 секунд, чтобы добраться до машины». Вытащив из кармана связку ключей, она присела на корточки перед Аталаром. Перевязанная рука замедляла движение, но Лидия сумела отомкнуть сначала ножные, затем ручные гарсианские кандалы Ханта. Затем то же самое она проделала с кандалами Баксиана. Руна торопела моргал. Теперь Лидия стояла перед ним. Ее глаза были ясными и чистыми. «Держись», — прошептала она. Тонкие пальцы коснулись его кожи, щелкнул замок, и один из ручных гарсианских кандалов упал на пол. Руна захлестнула магическая сила. Внутри поднималась волна звездного света. Волна разлилась по руке и остановилась. У него не было кисти. Рун качнулся. Лидия подхватила его и легко удержала. Но он слышал, как она застонала от боли в покалеченной руке, снятой с перевязи. Ее запах ударил по нему. Окутал и удерживался в сознании столь же крепко, как ее рука, которая обнимала талию Руна, помогая ему стоять на ногах. «Лидия, и давно ты?» — спросил Баксиан. «В смысле, ушла от них?» От потрясения его лицо обмякло. «У нас еще будет время рассказать, кто, когда и как примкнул к повстанцам», — коротко ответила Лидия, следя за меняющимися номерами этажей на пульте. «Когда двери откроются, сворачивайте налево. Откройте первую дверь, за ней лестница». «Спуститесь на 2 марша, увидите другую дверь. За ней будет выход к машине. Места должно хватить на всех, даже с учетом крыльев». Она смерила взглядом Ханта, затем Баксиана. «Ваши крылья достаточно окрепли, чтобы летать? Уколы первосветом помогли?» «Значит, это ее ангелы были должны благодарить за быстрое возвращение крыльев. Получается, она предвидела побег». «Слабовато, но летать смогу», — тяжело дыша ответил Баксиан. «Но ты, честное слово, спятила. «Если веришь, что мы выберемся отсюда...» «Заткнись!» — оборвала его Лидия и еще крепче обхватила талию Руна, чтобы подвести его к двери. «У нас осталась всего минута». Раздался мелодичный сигнал остановки. Рун сознавал, что должен двигаться сам, как Хант и Баксиан, но был не в силах пошевелиться. И даже вид открывшихся дверей не придал сил его ослабшему, истерзанному болью телу. Лидии пришлось выволакивать его из кабины. Выйдя оттуда, она резко свернула влево. Аталар и Баксиан последовали за ней. Перед глазами Руна замелькали искры, а по краям зрительного поля притаилась тьма. Он кое-как переставлял ноги, побуждая их двигаться. Лидия вела их к нужной двери, за которой была лестница. Рун споткнулся на первой же ступеньке. Но Лидия и тут подхватила его, не дав упасть. По сути, понесла его вниз, и это с ее обожженной рукой. В ином состоянии он ужаснулся бы ее травме, но сейчас все перебивало острая боль в собственной покалеченной руке. Казалось, там оголены все нервы. Стеклянная дверь вывела их в подземный гараж. Там стояла открытая имперская машина с пулеметом в задней части. Место возле пулемета пустовало. «Баксиан, к пулемету», — скомандовала Лидия, затаскивая Руна на пассажирское сиденье. Перемещение туда отозвалось такой болью в теле фейского принца, что он едва не потерял сознание. Изверг не нуждался в пояснениях. Он пробрался в конец машины и занял место пулеметчика. Аталар устроился на заднем сиденье, едва протиснувшись туда с крыльями. Лидия прыгнула на водительское сиденье и, сразу же запустив двигатель, рванула с места. Многоярусный гараж был полностью забит военными машинами. Их отъезд могли увидеть, хуже того, пуститься в погоню. Руна качнула, ударившись о дверцу машины, он получил новую волну нестерпимой боли. Лидия торопилась выбраться из гаража. Вскоре они уже съезжали по внешнему пандусу. Впечатленный ее мастерством, Хант хрипло засмеялся и тут же смолк. Секундой позже Рун понял, почему. Пост охраны на выезде. Шестеро охранников у шлагбаума, двое ангелов и четверо волков. Они, естественно, слышали звук несущейся машины. Охранникам вряд ли удалось рассмотреть стрелка за пулеметом. Они даже не успели поднять винтовки и призвать боевую магию, как изверг дал по ним очередь. Машина еще катилась по пандусу, и потому все шестеро оказались на линии огня. В воздухе повис красный туман от мельчайших капелек крови. Лидия не сбавляла скорости. Машина ехала прямо по телам, подскакивая, как на ухабах. Плечо шлагбаума снесло, будто прутик. Машина вылетела на яркий солнечный свет, но никто из ехавших не испустил вздоха облегчения. Они находились в центре города, со всех сторон окруженные врагами. При мысли об этом у Руна перехватило дыхание. Ожила рация, сквозь треск послышался голос Деклана Эммета. «Ясный день. Вы готовы?» По щекам Руна потекли горячие слезы. Лидия вела машину по длинному белому каменному мосту между дворцом и высокими железными воротами в конце. Еще один пост охраны. Еще одна угроза. «Да, Эммет», — ответила Лидия, берясь за руль поврежденной рукой и морщась от боли. Рун представлял, насколько сильно она обожглась, если боль до сих пор давала о себе знать. При мысли об этом ему сдавила грудь. «Приближаемся к воротам за мостом». «Сигнал с камер был хлипким. Мы потеряли вас еще у входа в лифт». «С тобой все трое?» — спросил Дек. «Все», — ответила Лидия, мельком взглянув на Руна. «Хвала долбанной Урде», — произнес свое любимое ругательство Дек, и Рун едва удержался, чтобы не всхлипнуть. «Переключился на камеру у ворот. Там дюжина охранников. Ясный день, не вздумай только останавливаться. Вперед! Повторяю, вперед, вперед, вперед!» Они неслись прямо на пост охраны и солдат, уже направивших на них винтовки. Правда, увидев за рулем Лань, солдаты оторопели. Все знали, навлечь на себя ее гнев был равносильно смерти. «Лидия!» — крикнул Баксиан. Она поняла, охранников слишком много, чтобы одной очередью уложить всех. Даже если замешательство и сделало их менее бдительными. Лидия до предела вдавила педаль акселератора. Ближайший к ним солдат, это был ангел, взмыл в воздух, направив на них винтовку. Аталар метнул молнию, но она оказалась слишком слабой, чтобы остановить неминуемую смерть. Положение спас Баксиан, направив пулемет вверх, он дал очередь и сбил солдата. Крылья ангела сверкнули на солнце. Он стремительно падал рубиновым дождем, разбрызгивая кровь. По машине несколько раз выстрелили. Лидия пригнулась. Пули просвистели выше. Передний бампер протаранил заграждение, взметнув фонтан щепок. Сзади, за мостом, возвышался хрустальный дворец Астериев. Мрачное напоминание об аде, из которого они выбрались. Машина вырвалась за ворота. Над ней еще клубились и падали щепки. Лидия мчалась по широкой улице. Из незаметного переулка вывернул белый фургон и поехал рядом. Дверца фургона отодвинулась и... «Ты где лапу потерял?» — крикнул сквозь грохот стрельбы Тристан Флинн. Уперев в плечо винтовку, Флинн стрелял по преследователям. Баксиан тоже развернул свой пулемет назад и бил короткими очередями. К этому моменту Рун уже плакал по-настоящему. Фургон дернулся в сторону. Флинн выругался, видя, что они едва не сбили дракийку. Та с воплем вжалась в стену дома. Рация вновь ожила. «Ясный день, в Меридиане все готово», — сообщил незнакомый голос. «Начинаем». «Альсена», — послышался другой голос. «Начинаем». «Равелис, все готово». Сообщения продолжали поступать. Рун насчитал 11 мест. Затем послышался нежный женский голос. «Это Иритис. Готова к поджогам в Вечном Городе». «Лидия, что вообще происходит?» — не выдержал Хант. «Все эти места расположены на хребте». Они неслись по городским улицам, стараясь выбирать боковые. Теперь белый фургон ехал сзади. Аталар был прав. Каждый упомянутый город находился на линии железной дороги, имевшей стратегическое значение. Почти все поставки на фронт осуществлялись по ней. К тому же в каждом городе находились большие железнодорожные депо. Не сводя глаз с дороги, Лидия взяла микрофон рации. «Говорит ясный день. Иритис, сожги их дотла». Это имя было Руну знакомо. Он помнил, как всего несколько недель назад три спрайты говорили Брайс, что их королева Иритис захочет услышать историю храброй Лехабы. Значит, пропавшая королева огненных спрайт нашлась. «Считай, что это уже сделано», — ответила Иритис. На очередном резком повороте Рун снова ударился о дверцу и едва не взвыл от боли. В этот момент на другом конце города прогремел взрыв. Настолько мощный, что произвести его мог только тот, кто сам состоял из огня. Где-то вдали раздался еще один взрыв. Рун мысленно видел всю картину. Красно-оранжевые вспышки взрывов по всей дороге, пересекавшей континент. Один за одним военные склады взрывались, превращаясь в груды обломков. Лань нанесла смертельный удар по всему Пангерскому хребту. Огонь, зажженный королевой Спрайт, помчался по цепи. Рун невольно восхищался символичностью этого действа. Спрайты были единственными среди ваниров, кто поддержал Аталара во время восстания падших. И теперь их королева, образно говоря, чиркнула спичкой. Он оглянулся на Ханта. Лицо ангела выражало сразу несколько чувств. Восхищение, гордость и скорбь о тех, кто погиб тогда. Казалось, весь континент сотрясался от взрывов. «Нам требовался отвлекающий маневр», — пояснила Лидия. «А Фиона и Иритис согласились в этом поучаствовать». Отвлекающий маневр удался. Никто из водителей и пешеходов даже не смотрел на имперскую машину и фургон, несшиеся в сторону городских ворот. Глаза всех были обращены на север, где находился железнодорожный вокзал. Туда же, заслоняя солнце, летели ангелы в имперской форме. Отчаянно выли сирены. Если кто и узнал об их бегстве, сейчас им было не до того. На вечный город и значительную часть Пангеры неожиданно обрушились беды, стянувшие на себя все внимание Астериев. «И Афиону нужен был живительный глоток», — продолжала Лидия. «Пока хребет оставался в рабочем состоянии, все их операции проваливались. В свое время она рассказывала Руну о многолетних безуспешных попытках Афиона устроить масштабную диверсию на железной дороге. И теперь у Лидии это получилось. Непостижимым образом она исполнила чаяние Афиона ради спасения троих узников. Они свернули на улицу пошире, которая вела к выезду из города. Фургон Флина снова поехал рядом. «Мы будем прикрывать шоссе!» — крикнул он. «Поезжайте прямо к порту!» Лидия помахала ему. Флин подмигнул Руну и задвинул дверцу. Фургон свернул в сторону. Но впереди у ворот городской стены замигал сигнальный огонь на крыше домика охраны. Через мгновение там завыла сирена. Еще одно препятствие. Из массивной каменной арки ворот вниз поползла металлическая решетка, превращая эту часть города в западню. Охрана целиком состояла из волков. Увидев машину, охранники бросились ей навстречу. Рун поморщился, видя, как Баксиан дал очередь по волкам, не успевшим выхватить оружие. Пешеходы, оказавшиеся рядом, с криком разбегались, ныряли в двери домов и прятались за припаркованными машинами. «Мы не проскочим!» — крикнул Баксиан, но Лидия лишь прибавила скорость. «Лидия!» — предостерег ее Аталар. «Всем пригнуться!» — рявкнула она. Рун закрыл глаза и сполз вниз. Решетка неумолимо и с отвратительным скрежетом опускалась. Машину бросала из стороны в сторону, но Лидия и не думала сворачивать. Она успела выскочить на шоссе, и в то же мгновение решетка тяжело ударилась о землю и замерла. «Это называется успеть в последнюю секунду», — крикнул Лидии Хант. Рун открыл глаза и увидел, что пулемет вместе со стойкой срезан начисто. Баксиан отчаянно держался за выступ и хищно улыбался. Они успели. Закрытие городских ворот отсекало любую наземную погоню. Наверняка Лидия на это и рассчитывала. «Это была легкая часть», — перекрывая свист ветра, ответила Лидия. Теперь машина катилась по загородной местности, мимо оливковых рощ и волнистых холмов. Рун, прижимавшийся к дверце, снова приподнялся и сел. У него кровоточило запястье, рана открылась. Из рации донесся голос Деклана. «Лидия, дай мне поговорить с ним». Глаза Руна встретились с ясными золотистыми глазами Лидии. Потом она молча протянула ему рацию, которую Рун сжал в здоровой руке. Относительно здоровой. На ней не было ногтей. «Привет, Дек», — простонал он. Деклан сдавленно засмеялся, должно быть, сдерживал слезы. «Мне до жути приятно услышать твой голос». Рун зажмурился и сглотнул. «Я люблю тебя, Дек. Ты это знаешь? Скажешь мне еще раз, когда мы через час увидимся. Вам еще ехать и ехать. А пока отдай рацию Ясному Дню. У меня к ней разговор». Рун молча передал рацию Лидии, стараясь не дотрагиваться до кожи женщины, стараясь даже не смотреть на нее. «Ясный день на связи». Рун оглянулся. Там, где прежде высились стеклянные купола центрального железнодорожного депо, поднимался густой столб дыма. «С какой новости начать? С хорошей или плохой?» — спросил Дек. «С хорошей». «Основная часть имперских сил стянута к вокзалу, депо и прилегающей территории. Въезд и выезд из города полностью заблокированы. Иритис сумела скрыться, где находится, не знаю». «Я рассказала ей, куда отправиться и что делать дальше. Теперь давай плохую новость». Мордок и две дюжины волкожутней сумели до закрытия прошмыгнуть через юго-восточные ворота. «Думаю, они догадались, что ты двинешь к побережью». Аталар вполголоса выругался. «Что с Флином?» — спросила Лидия. «Флин позади них. Мордок и компания мчатся в сторону вашей дороги. При нынешней скорости минут через 10 они сядут вам на хвост, так что поднажми». «Я еду на предельной скорости». «Тогда тебе придется поискать способ их облапошить». Руна прошиб озноб, не имевший никакого отношения к последствиям недавних пыток и кровоточащей руке. Он впервые осмелился по-настоящему взглянуть на Лидию. В ней ничего не изменилось. Она смотрела на дорогу впереди. Ветер трепал шиньон у нее на голове, вытаскивая оттуда мелкие пряди золотистых волос. Чувствовалось, она оценивает ситуацию. «Они наверняка уже оповестили все имперские силы по пути нашего следования», — сказал Баксиан, перекрикивая ветер. «Раньше можно было рассчитывать на пулемет. Пулемет пошел в уплату за возможность проскочить через ворота». Лидия открыла кобуру на поясе, вынула пистолет и протянула Аталару. «Это все, что у нас есть?» — спросил Аталар, проверив обойму. Рун и так понимал. «С одним пистолетом против двух дюжин волкожутней не повоюешь». «Возьми я дополнительное оружие, это вызвало бы подозрение», — холодно ответила она. «Ясный день, каков ваш план?» — спросил по радио Дек. Рун смотрел на ее красивое, совершенное лицо. Сейчас оно было полно решимости. «Пусть корабль подойдет к условленному месту», — ответила она. «И приготовьте площадку для приземления». Глава 34. Король Осени проторчал у себя в кабинете до конца дня. Предоставленная самой себе, Брайс отправилась рыскать по дому. Вначале она навестила кухню, оборудованную в расчете на целую команду поваров. Хвала богам, громадный холодильник был заполнен свежеприготовленной едой. Брайс угостилась фаршированной форелью и рисом со специями, дополнив это бокалом самого редкого и дорогого шампанского, какое сумела найти в обширном винном погребе. Затем проверила ручки всех дверей, выходящих наружу. Убедившись, что все двери заперты, пошла бродить по коридорам отцовской виллы. Брайс шла мимо белых колонн, через уютные крытые дворики, заглядывала в гостиные с высоченными окнами. Все технические устройства скрывались за декоративными панелями, сделанными под старину. Она открывала панель за панелью, надеясь, что какая-то позволит связаться с внешним миром. Однако все, что ей попадалось, управляло подсветкой пола, открытием и закрытием штор, а также кондиционерами воздуха. Бутылку шампанского она прихватила с собой и потягивала вино прямо из горлышка, гуляя по подвальным помещениям. Там располагались спортивный зал, парилка, комната для массажа и сауна. В другом крыле она обнаружила плавательный бассейн и помещение, где, скорее всего, обитала личная охрана короля Осени. Сейчас там было пусто. Камеры не работали, не светился ни один монитор. Все попытки включить компьютеры окончились неудачей. Отец предусмотрел все до мелочей. Ругая его последними словами, Брайс снова поднялась на первый этаж. Гостиная для официальных приемов, столовая, отцовский кабинет с плотно закрытой дверью. Явный знак того, что туда нельзя заходить. Снова кухня, рядом игровая комната с бильярдным столом и столом для игры в монеты. Ей попадались телевизоры, но ни один не работал. Причина оказалась проста. У них отсутствовали сетевые провода. Роутеров для выхода в электронную сеть тоже не было. Воображение рисовала ей мать. Юную, наивную, доверчивую, запертую в здешней громадной золотой клетке. Брайс гнала от себя эти картины. Второй этаж занимали гостевые комнаты, убранство которых не отличалось от той, что отвел ей отец. Коридор оканчивался запертой дверью, за которой наверняка находились личные покои короля Осени. Зато двустворчатая дверь в противоположном конце коридора была открыта. Брайс толкнула створку, ноздри уловили знакомый запах, и у нее сжалось сердце. Рун. На стенах по-прежнему висели плакаты знаменитых музыкальных групп прошлого. О статусе принца напоминала лишь массивная кровать под балдахином и черное шелковое покрывало на ней. Все остальное кричало о бунтарской юности. Корешки билетов, приклеенные лентой к зеркалу. Своеобразный отчет о концертах, на которых Рун побывал. Гардероб, полный черных рубашек, джинсов и сапог со шнуровкой. На дне гардероба валялись мечи и кинжалы. Комната брата была капсулой времени, сохранявшей облик и дух юного Руна. Отсюда он уезжал на Авален, чтобы пройти испытание и вернуться победителем, со звездным мечом в руке. А возвращался ли он сюда, или сразу нашел себе новое жилье, зная, что меч давал ему определенную степень независимости от отца? Или он был готов вернуться... Но король Осени попросту выгнал его из дома, горько завидуя непутевому сыну, которому достался звездный меч. А может, они с отцом и не скандалили? Рун сам ушел, поняв, что не сможет дальше жить под одной крышей с этим чудовищем. Она никогда не спрашивала Руна об обстоятельствах его ухода из родительского дома и еще о многом. Брайс подошла к письменному столу у окна и стала выдвигать ящики. Ей попалась зажигалка, разные приспособления для курения и вдыхания наркоты, дешевые ручки с изжеванным верхом и... У нее сдавила грудь. В самом нижнем ящике, под разным хламом, лежал тюбик мази с нитратом серебра. Первейшее средство в арсенале медведьм для лечения ожогов. Пальцы Брайс так крепко сжали пластиковый тюбик, что он заскрипел. Она вернула мазь обратно, задвинула ящик и плюхнулась на кровать Руна. Шторы были задвинуты, отчего гарсианские кандалы Брайс слабо мерцали в сумраке. Как хорошо, что Рун вырвался из этого гнилого места. Брайс вознесла молчаливую молитву к Тоне, прося, чтобы та дала ей возможность сказать брату об этом. А пока она оставалась отцовской пленницей. И очень скоро терпение у короля осени начнет иссякать. Сделанное ланью граничило с чудом. Конечно, не обошлось без помощи Деклана, Флина и бойцов Афиона, но замысел побега и его организация целиком принадлежали ей. И она же сейчас везла беглецов к побережью. Ей каким-то образом удалось разыскать королеву огненных Спрайт и Ритис и убедить ту стать запалом для масштабной доселе неслыханной атаки. Это была запоздалая месть за падших. За Спрайт, самого крошечного из всех ванирских народов, который выступил на стороне мятежных ангелов и оказался изгоем. В этом был особый смысл и особый знак для тех, кто ждал такого знака. Иритис не только была на свободе, она нанесла удар по власти Астериев. Хант удивленно покачал головой и взглянул на Руна, привалившегося к пассажирской дверце. Ангел знал, Лидия планировала атаку с целью помочь Афиону, но побег... Побег был устроен ею исключительно ради Руна. «Зачем тебе понадобилась площадка для приземления?» — спросил тяжело дыша Баксиан. Лидия резко свернула с мощёной дороги на проселок, вьющийся между холмов с полужухлой травой. Вдали темнели горы, а за горами начинался берег моря. Машина тряслась и подпрыгивала на пыльной дороге, и каждый ухаб отзывался болью в теле Ханта и сопровождался стонами Руна. Лидия молчала и на полной скорости гнала машину дальше. Дорога огибала холмы, кое-где пролегала под тенью оливковых рощ. В лицо дул жаркий сухой ветер. Неожиданно она надавила на тормоза, машину подбросила. Хант ударился о заднюю сторону водительского сиденья и поморщился от пронзительной боли. «Хэл кромешный со всеми его принцами», — прошипела Лидия. «Дерьмо-сюрприз». Пыль рассеялась, и Хант наконец-то увидел причину внезапной остановки. Через несколько футов проселок кончался, упираясь в густую рощу оливковых деревьев. Любая попытка ехать дальше кончится тем, что машина застрянет между стволами. «Лидия, как же так?» — упавшим голосом спросил Баксиан, что заставило ее повернуться к нему и Ханту. «Я надеялась, что дорога тянется почти до воды», — сказала она, не скрывая отчаяния. Такой Хант видел ее впервые. «Дальше вам придется лететь», — объявила она обоим ангелам. «Что?» — не понял Рун, приподнимаясь с пола, куда его швырнуло торможение. Лидия перепрыгнула через борт машины и распахнула заднюю дверцу. «Лететь сможете?» — спросила она, глядя на них бешеными глазами. Хант с кряхтением поднялся на ноги. Голова кружилась от боли и изнеможения. Упершись рукой в борт, он расправил свои новые крылья. Спину насквозь прожгло острой болью. Стиснув зубы, Хант заставил крылья двигаться. Взмахнул ими, потом еще раз, отчего вокруг ног заклубилась пыль. «Да», — хрипло ответил он, превозмогая боль. «Думаю, что смогу». Возле другого борта машины Баксиан проделал то же самое, взмахнув пропыленными черными крыльями. Сделав пару взмахов, он молча кивнул. Скрипя сапогами по твердой земле, Лидия подбежала к пассажирской дверце и тоже распахнула ее настежь. Рун едва не выпал из машины. Но Лидия здоровой рукой подхватила его. Затем подтащила к Ханту. Фейский принц сердито смотрел на нее, силясь устоять на ногах. Лидия на него даже не взглянула. «В полете держите его крепче», — приказала она Ханту и Баксиану. «Конь глубин уже ждет». Хант подошел к Руну, помогая тому стоять, и снова каждое движение отзывалось болью. «А что будет с тобой?» — Спросил у Лидии Баксиан, подходя к Руну с другой стороны и подметая крыльями пыль. Лидия подняла голову. Солнечные лучи играли на ее ожерелье. «Я более крупная добыча. Мордок со сворой погонится за мной. Я отвлеку их на себя и выиграю для вас время». «Я бы тебя донес», — упрямился Баксиан, хотя уже просунул руку под мышку Руна. Хант облегченно вздохнул. Как-никак нагрузка на него будет меньше. Рун молчал. Он не шевельнулся, и когда Хант и Баксиан резко взяли его с обеих сторон, Лидия покачала головой. «Соизмеряйте силы», — сказала она извергу. «Их у вас совсем немного. Забирайте Руна и улетайте». Выражение ее лица отбивало всякое желание спорить. «Немедленно!» — рявкнула она. Спор и не мог продолжаться, поскольку она обернулась ланью. Хант никогда не видел Лидию в зверином обличье и невольно залюбовался ею. Бледно-золотистая шкура казалась почти белой. Глаза остались золотистыми, только ресницы стали темнее и гуще. Кожа между глаз имела цвет темного золота, напоминая языки пламени. Лидия смотрела на Руна, только на него. Рун, наполовину висящий между Хантом и Баксианом, тоже смотрел на нее и по-прежнему молчал. Казалось, весь мир на мгновение замер, когда грациозная лань подошла к Руну и нежно, с любовью, потерлась о его шею. Рун не шевельнулся. Лидия отошла. Золотистые глаза еще несколько мгновений смотрели на его лицо. Потом она повернулась и скрылась среди деревьев, словно исчезнувший солнечный луч, словно ее и не было. Рун всматривался в гущу оливковых деревьев, за которыми скрылась Лидия. Потом дотронулся до того места на шее. Кожа была теплой, словно ее прикосновение еще сохранялось. «Поднимаемся», — глухо произнес Аталар, нагибаясь к ногам Руна. «На счет три», — отозвался Баксиан, крепче обхватывая фейского принца. Крылья ангелов качнулись, и Рун качнулся вместе с ними. «Лидия», — прохрипел он. Но Аталар и Баксиан уже подпрыгнули, чтобы взлететь. Оба застонали от боли. Окружающий мир качнулся. Они были в воздухе. Аталар держал Руна за ноги, Баксиан под мышками. Рун висел между ангелами, как мешок картошки. От взгляда вниз у него кружилась голова и бурлила в животе. Впереди высилась гора, а за горой простиралось сверкающее синее море. По земле, немного отставая от них, молнией неслась между оливковыми деревьями бледно-золотистая лань. Ее путь к берегу лежал через холмистые оливковые рощи и дальше, вверх по склону горы. Был ли у горы прибрежный склон, или она обрывалась прямо в воду? Говоря с Деком, Лидия упомянула лишь о площадке для приземления. Ни слова о морской или наземной спасательной команде. Ей не добежать. Эта мысль показалась Руну звоном погребального колокола. Хант выругался и плюнул. Рун посмотрел туда же, куда был направлен взгляд ангела. По оливковой роще неслась стая из двух дюжин волкожутней. Сверху они напоминали муравьев. Все гнались за ланью. Волк, бежавший впереди, был крупнее остальных. Мордок. Он нагонял Лидию. А ее путь лежал по склону довольно крутого холма, замедлявшего бег. «Стойте!» — прохрипел Рун. «Мы должны вернуться!» «Нет», — холодно ответил ему Аталар и еще крепче ухватил ноги Руна. «Кто быстрее бегает, лань или волк? Если волкожутни поймают ее, все кончится». Лидия это знала, однако решила поиграть в догонялки. «Отпустите меня!» — потребовал Рун, однако Малаки мы держали его крепко. Настолько крепко, что у него ныли кости». Волки настигали Лидию. Они бежали так, словно холмы не являлись для них препятствием. Аталар и Баксиан поймали воздушный поток, и он быстро понес их вперед. Бегущая лань осталась позади. «Отпустите меня!» — зарычал Рун. Вернее, попытался. Его голос, охрипший от криков, был чуть громче шепота. «С востока движется воздушный легион», — сообщил Ханту Баксиан. Рун повернул голову к востоку, Оттуда, словно облако саранчи, летели боевые ангелы. «Летучее имперское дерьмо!» — прошипел Аталар и быстрее замахал крыльями. Баксиан тоже прибавил скорости. Оба торопились поскорее оказаться над морем. К этому времени Лидия почти достигла вершины горы. Больше Рун ее не видел. Ангелы перелетели через вершину. Впереди плескался океан. Рун повернул голову, пытаясь высмотреть Лидию. У него свело живот. Казалось, Огинас рассекла эту гору пополам, не зринув вторую половину на океанское дно. У оставшейся части не было даже крутого спуска к морю, только обрыв. Если Лидия сюда добежит, ее ждет смертельный прыжок в воду с высоты нескольких сотен футов. Глава 35. Хант мысленно отгораживался от криков и проклятий Руна. Он вел бы себя точно так же, если бы сейчас волкожутни гнались не за Лидией, а за Брайс. 200 лет назад он тоже кричал и сыпал проклятиями, когда Шахара и Сандриела камнем падали на землю, а из ран Шахары хлестала кровь. От солнечных бликов на воде в голове запульсировала боль. А может, причиной были его раны и утомление? Каждый взмах крыльев отзывался болью, угрожая перекрыть дыхание. Хант не пытался бороться с болью, смиренно принимая ее. Он заслуживал каждой вспышки этой боли. А затем из воды, словно всплывающий кит, над волнами показался сверкающий металлический люк. Люк открылся, оттуда кто-то вылез и отчаянно замахал руками. На мгновение Ханту показалось, что у него галлюцинация. Он мотнул головой, видение не пропало. Сигналы ему подавал никто иной, как Тарион, успевший перебраться на узкую внешнюю палубу коня глубин. Хант и Баксиан пошли на снижение. Кетас перебрался в конец палубы, продолжая что-то кричать, но ветер уносил его слова. Воздушный легион неумолимо приближался. Холодные брызги хлестали по телу Ханта. Морская соль въедалась в раны и сразу начинала жечь. Последние 10 футов до мокрой палубы он не летел, а падал. К нему подскочил Тарион, лицо у него было напряженным. «Я же кричал, чтобы опускались прямо в люк!» — заявил русал. Хант молча стиснул зубы. Рун поднялся на ноги. Держался он нетвердо и в любое мгновение мог свалиться с палубы. «Лидия...» Прохрипел он Тариону, указывая на обрыв. Он снова качнулся. Тарион его поймал. Здоровой рукой Рун схватился за мускулистое предплечье русала. Увидев, что у фейского принца недостает кисти, Тарион побледнел. «Ты должен ей помочь», — простонал Рун. «Корабль не может подойти ближе», — мягко пояснил русал. «Осадка не позволяет...» «Не корабль», — угрожающе прорычал Рун. «Ты...» Хант пристально всматривался в гору. Ее отвесный склон напоминал великана, застывшего на берегу. «Рун, пойми, даже если Лидия сумеет достичь вершины, это смертельно опасный прыжок. От удара о воду она разобьется». «Ну, пожалуйста», — дрогнувшим голосом произнес Рун, умоляюще глядя на Тариона. Тарион, в свою очередь, посмотрел на Ханта, потом на Баксиана. Понял, что никому из них снова не подняться в воздух. Русал вздохнул. «Всегда рад совершить героический поступок». Он вручил фейского принца Баксиану и разделся догола. Не обращая внимания на собственную наготу, Тарион прыгнул в кобальтово-синие волны, и через мгновение его могучий хвост ударил по поверхности, взметнув фонтан брызг. Не оглянувшись на палубу, он скрылся под водой, мелькнув рыжей гривой. Баксиан зашептал благодарственную молитву Огинас. Ханту не оставалось иного, как присоединиться к нему. Возможно, и это была его вина. Если бы он удержал Брайс и остальных от вылазки против Астериев, ничего этого не случилось бы. Жизнь продолжалась бы, как прежде. Рун стоял молча. Он никому не молился. Лицо фейского принца было бледным, как смерть. Он безотрывно смотрел на берег. не покажется ли на вершине горы лань, убежавшая от волков. Каждый вдох и выдох обжигал ей легкие. Лидия мчалась вверх по склону среди предательских липких камней и змеящихся корней. Сколько же их здесь, так и норовящих зацепиться за ее нежные копыта? Тщательно разработанный план пошел наперекосяк. И угораздило же ее поехать по этой дороге, не зная, куда та приведет. Теперь беги по сухим склонам холмов, а впереди гора, на которую тебе надо подняться. Но у Руна и ангелов получилось. Сейчас они уже на корабле, и Иритис сделала все, что от нее требовалось. Лидию радовало, что она не ошиблась в королеве. Эти части ее плана выполнены. Сзади из-за кустов послышалось рычание. Лидия узнала голоса. Ее волкожутни, ее солдаты. Самое громкое рычание издавал Мордок. Он явно бежал первым и был ближе остальных. От этой мысли ее передернуло. Лидия прибавила скорости. Ей попалась тропка с крутыми подъемами и спусками, настоящая оленья тропа. Какое ироничное название! Оставалось надеяться, что ее звериные сородичи протоптали эту тропу до самой вершины горы. В небе, словно грозовая туча, висел легион боевых ангелов. Нужно во что бы то ни стало добраться до воды. Тогда у нее будет шанс доплыть до корабля. Слева затрещали кусты. Лидия прыгнула, рассчитывая вскочить на валун. Из кустов выбрался Мордок, щелкая челюстями. Он промахнулся всего на несколько дюймов. Мордок отскочил и сделал новую попытку запрыгнуть на валун. Если у него получится, там он ее и схватит. Следом за ним двигались Васпис и Гедред, его любимые охотники и истязатели. Ее любимые охотники и истязатели. Морды у обоих были в пене. Лидия прыгнула снова, перебравшись на другой выступ валуна, затем на вершину. Волки не могли прыгать так высоко. Но ей было некогда раздумывать о своих преимуществах. Она промчалась по плоской поверхности валуна и двинулась вверх по склону. Ветки хлестали по ее шкуре, колючки впивались в ноги. Нос Лидии наполнился густым медным запахом собственной крови. Копыта скользили на шатающихся камнях. Звук напоминал лязг костей. Должна же существовать другая тропинка, которая позволит, не забираясь на вершину, обогнуть гору и выбраться на противоположный склон к воде. Кажется, то, что нужно. Поднявшись еще на четверть мили, Лидия обнаружила каменный выступ, огибавший гору. Рычание за спиной снова стало ближе. Нужно достичь этого выступа. Нужно обязательно добраться до воды. В своем зверином облике Лидия не могла плакать. Но в ее глазах стояли слезы, когда она наконец-то достигла выступа. Он напоминал длинный изогнутый палец, торчащий высоко над водной поверхностью и прибрежным камням. До них было не менее 500 футов. Склон, обращенный к воде, оказался отвесным. Спуститься невозможно, и обратно уже не повернешь. Судя по бороздам, которые оставляли ее копыта, эта часть горы состояла из мягкой породы. Попытайся она добраться до низа в своем фейском обличье, ей было бы не за что уцепиться. Камень крошился бы у нее под руками. Конечно, если Мордок и стая еще раньше не застрелили бы ее. Мордок вновь зарычал. Лидия оглянулась. В этот момент он вернул себе фейское обличье, остальные волки последовали его примеру. Лидия сделала то же самое. Тяжело дыша, она вернула ощущение на фейский уровень и шагнула к выступу. Васпис, находившийся слева от Мордока, вскинул винтовку и прицелился. «История повторяется», — произнес Мордок, дыша ртом. Глаза его хищно блестели. «Помнишь, о чем ты спрашивала ту суку буревестника?» Лидия сделала еще шаг. Гедрид тоже прицелился в нее. Мордок плюнул на сухую землю и вытил рот тыльной стороной кисти. «Если забыла, я напомню». «Ты считаешь себя быстрее пули?» — спросила ты тогда у Софи Ренаст. Ее капитан засмеялся, сверкнув слишком крупными зубами. «Вот мы и проверим, насколько ты быстра, Лидия. Проверим твои способности, вероломная дырка». Взгляд Лидии метался между Васписом и Гедродом. На лице у каждого не было ни капли милосердия, только гнев и ненависть. Они, волкожутни, позволили командовать собой, какой-то Лани, а она их предала. Теперь они заставят ее заплатить. Здесь они ее не убьют, только обездвижат, как в свое время она обездвижила Софи Ренаст. А затем приволокут к Астериям. Вот там-то ее и начнут разрывать по кускам. Либо они сами, либо Полукс. Крики воздушного легиона звучали громче. Летел ли с ними Полукс? Скорее всего, да. Вел свору ангелов на ее поимку. Смерть ждала ее за спиной, в конце выступа. Быстрая, милосердная смерть. Астерии такую смерть ей не даруют. Если она сумеет добраться до конца выступа, все произойдет быстро. Она спрыгнет и, скорее всего, не достигнет воды, а разобьет голову о прибрежные скалы и почти ничего не почувствует. Может, короткую вспышку боли, а потом все. Даже если она никогда не увидит того, ради чего трудилась и на что надеялась. Лидия привычным усилием воли вытолкнула эту мысль из головы. Гедрат припал на колено, упер приклад винтовки в плечо, готовый выстрелить. Лидия потянулась к серебряному ожерелью и сорвала его с шеи. «Раз мы повторяем прошлое, я вам скажу, что мне в эту ночь ответила Софи». Лидия швырнула ожерелье. Этот ненавистный ошейник на землю, потом улыбнулась Мордоку и волкожутням. «Она мне ответила, убирайся в Хел». Лидия повернулась и побежала. Она еще никогда не бегала так быстро в своем фейском обличье. Она мчалась к концу выступа. Две пули чиркнули у самых ног. Лидия дернулась в бок, легко увернувшись от третьей. Все, что знали и умели эти волкожутни, они переняли от нее. Она знала все их слабые стороны, чем и пользовалась сейчас. «Застрелите эту суку!» — рявкнул Мордок. Жизнь Лидии растворялась в каждом ее шаге, в каждом взмахе рук. Пули ударялись о камень, бросая ей под ноги горстки обломков. Оставалось всего несколько шагов. «Убейте ее!» — крикнул Мордок. Но конец выступа был совсем рядом. А потом под ногами оказался только воздух. Прыгнув, Лидия всхлипнула. Воздух принял ее, чтобы вскоре швырнуть в воду или на камни. На мгновение ей подумалось, что вода поднимается ей навстречу, но этого не случилось. Она падала. Подобно раскату грома грянул выстрел. Боль обожгла ей грудь, затрещали кости. Окружающий мир стал красным. Подобно раскату грома грянул выстрел. Боль обожгла ей грудь, затрещали кости. Окружающий мир стал красным. Лидия успела сдавленно рассмеяться и умерла. Глава 36. Едва услышав, кого Итан хочет воскресить из мертвых, Джазиба Рога поспешно увела его из бара. Волк попал в кабинет, ее кабинет, забитый ящиками и коробками. Остатки сокровищ ее галереи. Колдунья пихнула его на стул у внешней стороны массивного черного письменного стола, а сама уселась в белое плюшевое кресло с противоположной стороны. Затем велела Итану рассказать все. Он рассказал. Ему требовалась ее помощь, и он знал, что без искренности ничего не получится. Когда он закончил, Рога откинулась на спинку кресла. Неяркий свет настольной лампы золотил ее короткие волосы цвета платины. «Я совсем не так собиралась провести этот вечер», — сказала колдунья, потирая выщипанные брови. На встроенной полке за ее спиной стояло три стеклянных террариума, заполненные разной мелкой живностью. Может, раньше они были людьми и фейцами, но навлекли на себя ее гнев. Итану хотелось надеяться, что нет. Но если она превратит его в червяка и раздавит ногой, он не станет возражать. Он сочтет это милосердием. Глаза Джазибы блеснули, словно она прочитала его мысли. «Итак, «Тебе нужен некромант для воскрешения Сигрид Фендер». «Прошло совсем немного времени», — сказал Итан. «Ее тело совсем свежее, и потому...» «Я не нуждаюсь в изложении правил некромантии, особенно из уст волка». «Прошу тебя», — прохрипел Итан. «Послушай, я просто...» «Вконец запутался». «Запутался?» — с холодным любопытством переспросила колдунья. Итан кивнул и хотел сглотнуть, но в горле совсем пересохло. «Я должен был ее спасти. А она должна была сделать Фендеров лучше и спасти волков». «От кого?» — спросила Рога, складывая руки на груди. «От Сабины. От всей долбанной жути, в которую погружались волки». «Насколько помню, весной волки помчались на помощь жителям лугов Асфаделя». «Сабина запретила нам это делать». «Но ты плюнул на ее запреты и все равно отправился спасать людей. И другие последовали за тобой». «Я сюда пришел не ради дебатов о политике». «Однако случившееся — это политика. Ну, воскресишь ты, Сигрид, и...» «Что дальше? Ты хорошенько продумал будущее?» «Мне нужно исправить случившееся», — прорычал Итан. «И ты думаешь, что некромант решит эту проблему?» Он оскалил зубы. «Я знаю, о чем ты думаешь». «Итан Холстром, ты не знаешь даже того, о чем думаешь сам». «Не говори со мной так». Джезиба подняла палец. «Должна напомнить, что ты находишься в моем доме и просишь оказать тебе гигантскую услугу. Ты явился сюда без приглашения. Само по себе это уже нарушение наших правил. Так что, волчонок, убери свой недовольный тон, если не хочешь, чтобы я отдала тебя вампирам и чтобы твой труп, высосанный ими до последней капли крови, не оказался на причале». Глаза Итана сердито блеснули, но он промолчал. «Хороший песик», — слегка улыбнулась Рога. Итан удержался от злобного рычания. Колдунья улыбнулась еще шире, но вдруг спросила. «Где Квинлан?» «Не знаю». Рога кивнула. Не ему, а своим мыслям. «Ты же знаешь, я ничего не делаю бесплатно». Он выдержал взгляд колдуньи. Пусть увидит, что он готов заплатить любую цену. Видя его отчаяние, Джезиба недовольно скривила губы. Ему было на это плевать. «Большинство некромантов — напыщенные шарлатаны, которые облапошат тебя по полной». «Потрясающе!» — пробормотал он. «Но я знаю одну такую, которой можно доверять». «Назови ее цену и твою». «Я тебе уже сказала. Мне нужен толковый помощник. Если память меня не подводит, в университете у тебя был высший бал по истории». Поймав недоуменный взгляд Итана, колдунья пояснила. «У Квинлан рот не закрывался. Она постоянно болтала о том, как гордится твоими достижениями не только в спорте, но и по части мозгов». Его грудь пронзила острой болью. Рога выпучила глаза, удивляясь то ли сказанному ею, то ли выражением его лица. Потом энергичным жестом указала на ящики и коробки вокруг. «Как видишь, у меня скопилось немало того, что требует сортировки и отправки». Итан заморгал. «Значит, я должен работать на тебя? И за это ты сведешь меня с той некроманткой?» Колдунья кивнула. «Но мне нужно, чтобы Сигрид оживили сейчас, пока ее тело не начало разлагаться». «Я не знаю, куда королева змей бросила тело волчицы. Однако позабочусь, чтобы тело переместили и, образно говоря, положили на лед. Там оно прекрасно сохранится, пока некромантка не освободится». «И сколько времени это займет?» «А зачем спешить?» — иронично спросила Джезиба. Он не знал ответа. Он не верил, что на колдунью подействует, если сказать ей: «Меня убивает груз собственной вины. Для меня каждый день имеет значение». «Давай, Холстром, начнем с пары дней. Пара дней твоей добросовестной работы, и там будет видно, хорошо ли ты потрудился, чтобы получить то, о чем просишь». «Я могу уйти отсюда и обратиться к ближайшему некроманту». «Можешь, но вампиры укусят тебя раньше. Или ты наткнешься на некроманта-шарлатана и останешься неудовлетворенным». Джезиба открыла ноутбук, ввела пароль и, не отрываясь от экрана, сказала: «Видишь большой ящик с надписью «Лазивус»? Его нужно разобрать и занести содержимое в каталог. Там на комоде есть еще один ноутбук. Пароль «Желанное желе». Оба слова с большой буквы, без пробелов. И не смотри на меня так, Холстром. Его придумала Куинлан». Итан снова моргнул, затем встал и подошел к ящику. Он не стал просить у колдуньи ломик, чтобы вскрыть ящик, а сделал это собственными когтями. Крышка ящика упала на ковер, из ящика выплыло облачко пыли. «Учти, Холстром, если что-то сломаешь, будешь платить». Лениво бросила ему колдунья, продолжая что-то набирать. В это Итану не верилось. Король осени не вылазил из кабинета. Брайс позаботилась о собственном питании, чтобы снова не выдерживать утомительную кормежку в столовой и игру в вопросы и ответы. Она шла с подносом к себе, когда с площадки второго этажа послышался голос ее пленителя. «А я тебя ищу». «У меня обеденный перерыв». Брайс качнула подносом. «Пока». Король осени загородил лестницу. «Я хочу с тобой поговорить». Она смерила отца взглядом. Ее бесило, что ростом он выше, и все же она сумела наградить отца взглядом, который творил чудеса. Брайс помнила, как при первой встрече этот взгляд разозлил Ханта. Говорить с отцом ей не хотелось, и все же она спросила. «Ты же обожаешь порядок? Тогда почему не прибрался в комнате Руна?» Король осени наклонил голову. Подобного вопроса он явно не ожидал. «А с какой стати мне это делать?» «Сентиментальность тебе не свойственна». «В доме еще 10 таких же комнат. Если мне понадобится это, я прикажу ее вычистить». «Это не ответ». «Ты ждешь какого-то особого ответа?» Брайс открыла рот, готовая выдать что-нибудь язвительное, но тут же закрыла и холодно посмотрела на отца. «Чувствую, это не единственный твой вопрос ко мне. Спрашивай». И у нее вырвалось. «Ты никогда не думал, как бы сложилась жизнь всех нас, если бы ты не отправил своих головорезов в погоню за нами, а потом не вытолкнул бы меня отсюда, когда мне было 13?» Глаза короля сверкнули. «Я думаю об этом каждый день». «Тогда почему?» У Брайс дрогнул голос. «Ты ударил мою мать и тут же пожалел об этом. Ты до сих пор об этом жалеешь. Однако ты устроил охоту на нас. Мама едва не погибла. Когда в свои 13 я приехала к тебе, ты обрадовался. Ты был сама любезность, а через пару дней просто вышвырнул на улицу». «Я не обязан перед тобой отчитываться». Брайс тряхнула головой. Отвращение начисто отбило у нее аппетит. «Я этого не понимаю. Тебя не понимаю». «А что тут понимать? Я король. Короли не должны объяснять свои действия». «Отцы должны». «Я думал, ты не хочешь иметь со мной ничего общего». «Это не изменилось. Но... ну почему бы не стать хорошим Фейцем?» Отец выразительно посмотрел на нее. Взгляд был прекрасно ей знаком. Такой же часто появлялся на ее лице. Холодный, безжалостный, унаследованный от короля осени. «Знаешь, я привык думать, что ты считаешь настоящим отцом Рандала Селага. И вообще не нуждаешься во мне». Брайс едва не выронила под нос. «Так ты... ты завидуешь Рандалу?» Лицо короля осени было каменным, но в голосе появилась хрипотца. «Кончилось тем, что он завоевал твою мать и занялся твоим воспитанием». «Это подозрительно похоже на то, что ты сожалеешь». «Я тебе уже говорил, сожаление сопровождает меня постоянно, каждый день». Отец смотрел на нее, на поднос с едой. «Но, возможно, мы оставим это позади, Брайс». Услышав от него свое имя, она не знала, что думать и чувствовать. Он не добавил фамилии, и тон не был язвительным. Но она не поймалась на эту уловку. «Ты поможешь мне найти способ вытащить Ханта и Руна из астерийских застенков, а потом поговорим, как тебе стать более заботливым отцом». С этими словами она обошла короля осени, направляясь к себе. Пусть аппетит пропал, ей нужно было уйти от него подальше и все обдумать. «А кто тебе сказал, что Аталар и Рун по-прежнему в застенках? Их там нет с самого утра». Брайс остановилась и медленно повернулась к отцу. «Тогда где они?» Тон ее голоса был предельно спокоен. Таким же становился голос короля осени, когда его охватывал гнев. Но отец лишь скрестил руки на груди. Вид у него был, как у самодовольного кота. «Впечатляющий вопрос, правда? Они бежали. Если верить слухам, исчезли в море». Брайс переваривала услышанное. «Ты поддерживал во мне убеждение, будто они в плену, а сам знал, что они свободны». «Ты меня невнимательно слушала. Когда ты здесь появилась, они еще находились в застенках. Теперь их, так сказать, статус изменился». «И ты весь день молчал?» В ее голове, в глазах вспыхнула ослепительно белая ярость. Возможно, и отцу после их разговора требовалось побыть одному. Сообщив ей эту новость, он нашел наилучший способ снова ее оттолкнуть. «Ты требовала ответов. Я отвечал. Ты спросила, куда Астерии поместили их после столкновения. Я сказал тебе правду. Сегодня ты не спрашивала, есть ли новости, поэтому...» Только что ее руки держали поднос, но уже через мгновение поднос вместе с содержимым полетел в отцовскую голову. «Ну ты и мерзавец!» Отец невозмутимо встретил метательный снаряд стеной огня. На пол полетели обугленные куски хлеба и мяса вместе с кусками расплавленного пластика и обломками керамических тарелок. «Истерика, как у маленькой», — сказал он, глядя на испачканный ковер. «И это после радостной вести, что брат и муж на свободе». Хант с Руном сбежали, а она по-прежнему в плену у отца с гарсианскими браслетами на запястьях. Брайс с особой ненавистью посмотрела на орудие подавления ее магии. «А как тебе такое предложение? Ты снимаешь с меня эту дрянь, а я обязуюсь открыть портал и отправить тебя на древнюю родину фейцев. Можешь собирать чемоданы». «Ты в любом случае переместишь меня в тот мир. И на моих условиях». «Это как?» «Я слышал, твоя мать и Рандал усыновили мальчишку». «Жаль, если с этим славным мальчуганом случится что-то нехорошее». «Только не приходи плакаться ко мне, когда мама с Рандалом начистят тебе задницу. Однажды они уже это сделали. Уверена, они будут только рады напомнить тебе, на что способны». «Напрасно ты думаешь, будто я возьмусь за это сам». Король Осени самоуверенно ухмыльнулся. «Достаточно просто сообщить Ригелусу, что твои родители приютили младшего брата погибшей мятежницы». Брайс снова выпучила глаза. «В младших классах мальчишки обожают играть в завоевателей. Ты что, не наигрался? Пора бы стать серьезным. Ты не завоюешь ни одного мира». «Если ты по моей воле откроешь дверь между мирами, Ригелус в знак благодарности может даровать мне изрядные владения». Брайс смотрела на осколки тарелок, достаточно острые, чтобы перерезать ему горло. Король Осени снисходительно улыбнулся, словно знал, какие мысли бродят в ее голове. Ее отец не был ни за, ни против Астериев. Он был обыкновенным приспособленцем. Если устранение астерийского ига даст ему больше власти, он будет сражаться с ними. А если угождать им окажется выгоднее, он распластается перед их хрустальными тронами. Невзирая на все его разговоры о возрождении былого величия фейцев, его не интересовало ничего, кроме укрепления собственной власти. «Ты и так, король», — сухо напомнила ему Брайс. «Относительный правитель одного континента. То ли дело править целой планетой». «Хоть ты не из числа звезднорожденных и не являешься избранным, ты удивительно похож на Тею». Она питала схожие иллюзии. Потом узнала, что Ригелус не намерен делиться властью ни с кем, но было слишком поздно. «С возвращением в наш мир кинжала Ригелус может согласиться на взаимовыгодную сделку». Брайс хмуро посмотрела на отца. «Что заставляет тебя думать, будто меч и кинжал произведут на него впечатление?» «Действуя сообща, меч и кинжал могут оборвать его жизнь». «Так знай, я пыталась убить одну астерийскую особь и ничего не достигла». О вмешательстве Несты Брайс умолчала. Если отец и был потрясен ее признанием, он не подал виду. «Ты приказала мечу и кинжалу действовать?» «Глупо пытаться приказывать, когда я не знаю, на что они способны». «Они способны открыть портал в никуда», — сказал король Осени, и в его глазах вспыхнуло пламя. «Как это понимать?» «Помнится, ты назвала звездный меч сотворенным». Король Осени взмахнул рукой. Из-под пальцев посыпались искры. Кинжал способен разрушать живую и неживую природу. Созидание и разрушение, материя и антиматерия. Принадлежащим потоке магической силы, по приказу того, кто способен взять в руки меч и кинжал, их свойства могут соединиться. Они могут создать место, где нет ни жизни, ни света. Место, которое иначе как нигде не назовешь. Ничто, находящееся нигде. Брайс ощутила слабость в коленях. «Такое... такое просто невозможно?» «Возможно. Я еще несколько веков назад наткнулся на сведения в Аваленском архиве». «Тогда как я это сделаю? Просто скажу, откройте портал в никуда, и этого достаточно?» «Не знаю», — пожал плечами отец. «Я не обнаружил никаких объяснений, только упоминания о такой возможности». Брайс долго смотрела на короля осени, потом на лестницу, что вела на нижний этаж, и в его кабинет. «Я хочу сама увидеть эти манускрипты». «Они находятся на Авалене в королевском архиве. Женщин туда не пускают дальше вестибюля». «Наверное, наши месячные дурно влияют на эту сокровищницу мысли». Король осени скривил губы. «Наверное, это и к лучшему, что ваша помолвка с Кормаком расстроилась. На Авалене не потерпели бы твоей грубости». «Ошибаешься. Я бы им очень понравилась. Особенно, когда они увидели бы, как я размахиваю звездным мечом, и вспомнили, кто и что я». «Это ты ошибаешься. Аваленцы сочли бы твою браваду еще большим оскорблением. Женщина никогда не смела прикоснуться к звездному мечу». «Что?» Брайс громко расхохоталась, и каменные стены повторили ее хохот. «Ты хочешь сказать, что все эти 15 000 лет меч брали в руки только мужчины?» «Женщины не допускались в пещеру принцев и потому не могли состязаться за право владеть мечом, даже если в их жилах и был звездный свет». «Ты что, шутишь?» Брайс во все глаза смотрела на отца. «Эти долбанные аваленские фейцы не пускали женщин в пещеру принцев? Из страха, что они окажутся удачливее мужчины, получат меч?» Его молчание говорило само за себя. «Уверена, что даже в этой дерьмовой империи существуют правила, запрещающие дискриминацию женщин!» Сердито бросила отцу Брайс. «На Авалене с очень давних времен существует самоуправление. Его реалии скрыты от современного мира густыми туманами». «Однако на Авалене хранятся сведения о том, на что способен меч и кинжал, действующий вместе». «Да. Но чтобы преодолеть стену тумана, ты должна получить приглашение. А учитывая твое отношение к Морвину...» Брайс понимала. Самостоятельно ей туда не попасть. Ей требовалась помощь короля осени. У нее закружилась голова. Все, что она делала до сих пор и делала сейчас, навалилось, почти лишив возможности дышать. «Мне надо прилечь», — хрипло произнесла Брайс. Король осени не пытался ее удержать. Наверное, осознавал себя победителем. Она молча шла по коридору, ковры, уложенные на каменный пол, гасили звук ее шагов. Но Брайс двигалась не к себе. Она направилась в комнату Руна, рухнула на кровать и долго не шевелилась.